«Наверное, это все из-за книги», — заметила сестра-монахиня Снелл, как только он вышел из палаты. «Профессор такой умный, что ни о чем, кроме нее, не может думать». Но она была не права, совершенно не права. Он думал о Беатрис. Только она занимала сейчас его мысли. А Трикси суетилась по дому, переставляла цветы, развешивала рождественские открытки по стенам гостиной, вставляла в подсвечники новые свечи, а когда все было готово, поехала в магазин и накупила всяких мелочей. Утро почти прошло. Она зашла в церковь и, беззвучно молясь, присела напротив рождественской елки и ясли младенца. Выходя, она доверху набила деньгами коробку для сбора пожертвований. Вернувшись домой, она едва поковырялась в поданном ланче, чем весьма расстроила добродушную мисс, и села за гобелен. Но ненадолго, потому что вскоре в гости неожиданно заглянули ее подруги из Тимати. «Не ждала?» — спросила веселая толстушка Джилл. «У нас выходной, вот мы и решили зайти. На балу было трудно поболтать как следует, а мы все прямо сгораем от любопытства. Как ты тут?» «Надо сказать, ты очень изменилась», — добавила она, окинув подругу восхищенным взглядом. «Ну уж нет!» — воскликнула Трикси. «Как я рада всех вас видеть, девочки! Сейчас закипит чайник, а пока пойдемте, покажу вам дом!» Они выпили чаю с булочками, пирогом и шоколадными пирожными, разговаривая о ее прелестном доме. Джилл без всякой зависти заметила: «Наверное, быть замужем за профессором — небесное блаженство. Полжизни отдала бы за то, чтобы в меня влюбился кто-нибудь вроде него. Вы с ним так чудесно танцуете!» Трикси торопливо вставила: «Замечательный был бал, правда? И все так мило выглядели! Мне очень понравилось твое платье, Джилл. Я взяла его на прокат», — девушки захихикали. «Когда ты возвращаешься в Голландию?» — Трикси спросил кто-то, пытаясь сменить тему. После чая они шумно удалились. Прощаясь, Джилл спросила: «Ты поедешь с профессором в Вену, правда? Он же не захочет оставить тебя одну». Вечером Трикси рассказала мужу о том, что заходили ее подруги, а после добавила: «Джилл сказала, что ты собираешься в Вену. Когда это будет?» «Где-то в конце января. Там будет международная конференция». «А я... Ну, ты возьмешь меня с собой?» Он мягко проговорил: «Учитывая обстоятельства, я думаю, тебе приятнее будет остаться с моей семьей в Шаакслоте». «Какие обстоятельства?» «Дорогая Беатрис, может, мы не будем в это углубляться?» К сожалению, в этот момент вошла Глэдис и сообщила, что обед готов. За едой Трикси уже не могла вернуться к начатому разговору. После кофе профессор направился в свой кабинет. «Ты еще не закончил свою книгу?» — сердито спросила Трикси, заставив его обернуться. Он ответил так небрежно, что она рассердилась еще больше. «Скоро закончу, а потом решим, что дальше». «Что ты имеешь в виду?» — начала она, но его и след простыл. «Вернусь к чаю», — сказал он ей на следующий день за завтраком. «На Рождество я собираюсь в Тимати, но на святки весь день буду дома». Испорченное настроение девушки мгновенно сменилось радостным возбуждением. «Как здорово! И что мы будем делать?» Он сгреб свои письма, собираясь уходить. «Может, поедем к морю и пообедаем в портовой гостинице? А на вечер я заказал столик в Рице. Как ты на это смотришь?» Ее маленькое личико засияло. «О, Крейн, это замечательно! Ты вернешься к чаю?» «Да». «Хочешь пойти на всеночную?» «Да, очень». Она улыбнулась во весь рот. «Какое прекрасное у нас будет Рождество!» Он не ответил на ее восклицание, лишь молча коснулся ее плеча и вышел из комнаты. В предыдущий вечер Они оба немного погорячились, но теперь уже все позади, решила Трикси.